Японец применит в разговоре массу таких штампов, вместо того, чтобы сделать упор на свое «я». Он часто говорит «досе» вообще, в конце концов, «сёсен» в конечном счете, «япари» все равно, все же, «сосуга» в самом деле, а не «я так думаю». Даже если ему действительно некуда деваться, он все-таки предпочтет сказать «со омовареру» «мне так думается». Страдательная форма высказывания переносится японцами как-то легче. Когда японец отрывается от своей группы, ему волей-неволей приходится принимать самостоятельные решения, он очень сильно переживает. Ему говорят «Гамбаре, держись». И японец понимает, что от него ждут не вольностей, а соблюдения групповых норм поведения. Принцип фирменного группизма дает себя знать практически в любых обстоятельствах. Японец скажет не «я сделал то-то», а «фирма сделала все это». И так всегда. Потеют низы, а лавры достаются верхам. Но верхи любят порассуждать о том, что управление в Японии начинается снизу. Фирменная администрация тонко чувствует нюансы человеческой мотивации. Поэтому она всемерно вовлекает рядовых работников в подготовку решений. При таком подходе инициатива, по крайней мере внешне, зарождается внизу. На этом, собственно, строится маневр кружков за качество и бездефектность. С учетом ожидаемой от низов инициативы организуется стандартная процедура подготовки, обсуждения и санкционирования управленческих решений. Эта процедура носит название «ринги». Термин «ринги» не имеет адекватного перевода на русский язык. Он состоит из двух китайских иероглифов «рин» — спрашивать с нижестоящего и «ги» — совещаться, обсуждать, обдумывать. Первое употребление этого термина в японской практике управления относится к начальному периоду реставрации Мэйдзи. Исследования показывают, что ринги представляют собой в известной степени философию японского менеджмента. Процесс принятия решения по системе ринги развивается следующим образом. Руководство фирмы в общих чертах определяет проблему и передает ее на детальный анализ в сектор или в секцию. Специально выделенный здесь чиновник готовит документ рингисё с предложениями и выводами. Подготовленный рингисё рассылается заинтересованным лицам, которые, ознакомившись с ним, визируют его, ставят личную печать и возвращают исполнителю. Последний докладывает отработанный и визированный документ руководству, после чего документ вступает в силу. На первый взгляд, во всей этой процедуре нет ничего необычного по сравнению с тем, что имеет место в американских и европейских фирмах. Однако на самом деле процедура ринги отражает специфический стиль японского менеджмента, заключающийся в том, что высшая администрация только намечает проблему, а конкретно ее разработка и выдвижение предложений по ее решению делегируются низам. В процедуре ринги четко прослеживается принцип управления снизу, консенсуса и группизма. Многочисленные визы, печати на рингисё свидетельствуют о том, что заинтересованные лица ознакомились с проблемой и выразили свое мнение. Впоследствии, когда решение будет принято, не нужно будет прилагать усилия для его популяризации и продвижения по каналам исполнения. Эта работа уже сделана в процессе обсуждения и согласования. Решение таким образом воспринимается как плод совместной групповой деятельности. В ринге главное заключается в том, чтобы еще до принятия решения пропитать сознание всех имеющих к нему отношение работников деталями обсуждаемой проблемы. Каналы, по которым проходит рингисё, пронизывают практически всю организацию, как по вертикали, так и по горизонтали. Когда этот документ поступает к руководству, он успевает получить одобрение всех заинтересованных лиц, что минимизирует вероятность разногласий и конфликтов в организации. Когда высшая инстанция накладывает на Рингисё вето,